Глава 18. Возвращение на Землю. Флайер плавно сел в долине, расположенной среди цепи старых гор, явно вулканического происхождения. Ночь еще не сдала свои права, восхищая Кеннистона алмазными россыпями ослепительных звезд. Они мягко освещали группу приземистых зданий лаборатории Арнола. Обширный склад с мощным мостовым краном и небольшой звездолет, стоявший на решетчатых опорах посреди округлой стартовой площадки. Его грузовой люк был распахнут, на землю спускался широкий пандус. Со стороны склада к нему неторопливо ехал роботокар с массивным черным шаром в кузове. За ним шли Арнол и его гости. Горхолл выглядел, как всегда, беспечно, но Макро и особенно Кеннистон не могли скрыть своей настороженности. Арнол покосился на их напряженные лица и усмехнулся. «Не тревожьтесь. Энергобомба действительно способна разнести вдребезги планету, но без специального взрывателя она совершенно безопасна». Горхолл хохотнул и почтительно поклонился черной глыбе. «Мы, примитивы, привыкли поклоняться силе. Так что у меня на планете ваша бомба, и он почиталась бы верховным божеством». Джон раздраженно взглянул на друга. Его смех показался явно неуместным. Недавняя уверенность в своей правоте сменилась у него сомнениями, граничившими с отчаянием. Вся затея стала представляться каким-то безумием. «Бог мой, да разве этот двухметровый шар может изменить судьбу целой планеты? Бред, да и только!» Он попытался вернуть себе прежнее душевное равновесие. «Да», — сказал он себе, — «энергобомба выглядит не очень внушительно». Но теория Иона Арнола получила полное признание среди ведущих ученых Федерации звезд. В любом случае, время для сомнений он выбрал явно неподходящее. Джон чувствовал себя смертельно усталым. За несколько прошедших после приземления часов было сделано немало. На борт звездолета поднято несколько тонн приборов и оборудования, о назначении которых он, Кеннистон, мог только догадываться. Экипаж работал, не покладая рук, понимая указания Арнола с полуслова. Ведь корабль был настоящей исследовательской лабораторией, и они, странствуя по галактике, провели вместе долгие годы. Но знали ли техники и пилоты о цели своей новой экспедиции? Догадывались ли, что нарушают решение Совета губернаторов? Роботокар мягко въехал по металлическому пандусу в грузовой отсек. Бомба была снята краном с ложемента и тщательно установлена в противоударный контейнер. Первый пилот спустился по трапу и отрапортовал. «Все готово к старту, господин Арнол!» Ученый кивнул. Он выглядел предельно утомленным. «Как только бомба будет надежно закреплена, можно отправляться в путь», — сказал он и вдруг с тревогой взглянул на небо. Джон последовал за ним взглядом и увидел среди звезд оранжевый факел. Чей-то флайер стремительно шел на посадку. Кеннистон недоуменно сказал: «Должно быть Лалор с какой-то важной вестью, которую нельзя передать по видеотелефону. Но что произошло?» Пробормотал Арнол. «Надеюсь, это он. Никто иной не знает, что мы здесь. Точнее, не должен знать». Флайер сделал круг над звездолетом, словно его экипаж хотел тщательно осмотреть освещенную прожекторами взлетную площадку, а затем круто пошел на посадку. Арнол и его друзья с нарастающей тревогой следили за машиной. Чутье подсказывало: здесь что-то неладно. Из флайера вышли трое. В ночной мгле Джон не сразу разглядел нежданных гостей. Ясно было только, что среди них нет Лалора. Вскоре вновь прибывшие вышли в круг света. Впереди шел приземистый мужчина с коротко остриженными волосами и надменным выражением бульдожьего лица. За ним следовала хмурая Варна Аллан, а замыкал небольшую группу самодовольно улыбающийся Норден Лунд. коренастый незнакомец остановился и с изумлением стал наблюдать за работой экипажа звездолета, заканчивающего подготовку к старту. «Вот уж не думал, что такие вещи возможны в нашем цивилизованном мире!» – возмущенно воскликнул он наконец. «Лунд, вы оказались правы. Эти четверо готовились вопреки решению совета лететь к Земле, и, как я вижу, не с пустыми руками». Лунд слегка поклонился, польщенный похвалой. «Я с самого начала не доверял им, особенно этому аборигену Соло-3, Кеннистону. На всякий случай я с помощью своих людей установил за ними слежку и, как видите, оказался прав, координатор Матис». Девушка мрачно разглядывала контейнер в грузовом люке, в котором виднелся черный шар энергобомбы. Повернувшись к Кеннистону, она растерянно сказала: «Я не поверила словам Лунда и прибыла сюда только для того, чтобы убедиться в его очередной ошибке, но я ошиблась. Джон Кеннистон, вы обманули мое доверие, вы варвар, не признающий никаких законов. Я невольно начинаю думать, что ваш дикий народ действительно надо изолировать от цивилизованного сообщества». Координатор Матис поморщился. Он не собирался снисходить до разговора с каким-то примитивом. В упор глядя на побледневшего Арнола, он угрожающе сказал: «Ион, вы зашли слишком далеко. Землянин может и не ведать, как сурово наказание за нарушение законов Федерации, но вы-то отлично знаете». «Всех четверых необходимо немедленно арестовать», дрожащим от восторга голосом произнес Лунд с ненавистью, глядя на Кеннистона. «Я надеюсь, сир, вы отметите мою скромную заслугу в разоблачении заговора против Федерации. Заметьте также, что администратор Аллан не скрывает своей откровенной симпатии к преступникам». «Я запомню это, субадминистратор», — ответил Матис с легким презрением. «Но прежде всего мне нужно известить секретаря совета о создавшейся ситуации. Лунд, принесите видеофон, я хочу, чтобы секретарь мог увидеть звездолет и энергобомбу на его борту». Лунд с готовностью почти бегом направился к флайеру. Но тут Джон внезапно издал глухой вопль и рванулся вслед за ним. Схватив Лунда за плечо, Кеннистон заставил того обернуться и тут же нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Лунд рухнул, словно сноп. Матис отпрянул, ошеломленный таким явным проявлением насилия. Варна Аллан бросилась к Джону, возмущенно крича: «Вы варвар, варвар! Как вы смеете поднимать руку на свободного гражданина Федерации? Убирайтесь!» Она не успела договорить. Лунд со стоном поднялся на ноги и выхватил из-за пояса небольшой бластер. «Я знал, здесь произойдет что-то в этом роде», – злобно сказал он, вытирая ладонью кровь с разбитых губ. «Ничего, примитив, вам все зачтется на суде». Но тут Горхолл, до сих пор растерянно наблюдавший за происходящим, грозно взревел и двумя длинными прыжками настиг субадминистратора. Словно гризли, он обрушился на Лунда и подмял его под себя. Одной рукой выхватил у него оружие, а другой поднял за шиворот, словно котенка. «Отпустите меня!» – завопил возмущенно Лунд. «Я приказываю вам!» «Послушай, сынок, ты ведь мог выстрелить в кого-нибудь ненароком!» – усмехнулся Гор. «Постынь малость на ветерке!» Победоносно обернувшись к Матису, он спросил: «Ну что, координатор, нам можно лететь?» Матис шагнул ему навстречу, сжимая в бессильной ярости кулаки. «Приказываю вам именем Федерации, Арнол, остановите своих бандитов!» Ученый холодно усмехнулся, былая его растерянность окончательно прошла. «Мы уже достаточно нарушили законов, так что одним больше, одним меньше. Словом, Матис и вы двое, вы арестованы». Магро одобрительно улыбнулся и, шагнув к координатору, положил ему руку на плечо. Джон подошел к застывшей на месте Варне и с раскаянием сказал: «Простите, но вы вынудили нас прибегнуть к насилию. Мы не можем позволить вам поднять тревогу и сорвать наш замысел, от которого зависят судьбы десятков тысяч землян». Девушка с неожиданной жалостью взглянула на него. «Джон, вы делаете ошибку. За вами будет послана погоня, как только наше исчезновение заметят. Подумайте, вы рискуете многим и многими». Она выразительно посмотрела на членов экипажа звездолета, столпившихся рядом с пандусом. На их лицах были написаны сомнения и растерянность. Ион Арнол подошел к ним и устало сказал: «Простите меня, друзья, за все, что здесь происходит. В любом случае, знайте, вы не несете никакой ответственности за наши поступки. Если вы примете сейчас сторону Матиса, совет будет вам только благодарен. Решайте сами». Члены экипажа молча переглянулись. Навстречу Арнолу шагнул первый пилот, широкоплечий молодой человек с длинными русыми волосами. В его глазах не было и тени страха. «Ион, мы с вами долгие годы странствовали по галактике и доверяем друг другу. Я не знаю ваших новых друзей, но я пойду с вами до конца». Члены экипажа одобрительно зашумели. Глаза Арнола затуманились, он был растроган преданностью своих людей. Он крепко пожал руку каждому технику и пилоту, а затем отрывисто сказал: «Готовьтесь к старту. Дорога каждая минута, не пройдет и нескольких часов, как за нами вышлют погоню». Экипаж быстро, без суеты, занял свои места в звездолете. За ними по пандусу взошли Кеннистон, держа за руку покорную Варну Аллан, Гор с протестующим Лундом и Магро с растерянным координатором. Арнол вошел в корабль последним и, обернувшись, обвел взглядом здание лаборатории, словно прощался с ними навсегда. Люки были автоматически задраены, воздушные переборки подняты. Проходя по узкому коридору, Джон увидел предупреждающее мигание сигнальных ламп и услышал рев сирен. Где-то внизу, под его ногами, ожили двигательные установки, оглашая все вокруг нарастающим грохотом. Арнол открыл двери, ведущие в несколько тесных кают. «Я думаю, вам будет здесь удобно, администратор Аллан. К сожалению, на время перелета нам придется закрыть вашу дверь на замок». Варна, не удостоив его взглядом, молча вошла в свою временную тюрьму и захлопнула за собой дверь. Лунд и Матис были размещены в противоположной каюте. Они тихо бормотали угрозы и с ненавистью смотрели на Арнола. Захлопнув за ними дверь, и он сказал друзьям: «До вылета осталось несколько минут. Пойдемте в салон». Вскоре они уже сидели в мягких креслах, окутанные антигравитационными коконами. Оглушительно зазвенел стартовый колокол, и Джон почувствовал, как на него обрушилась стремительно нарастающая перегрузка. Даже кокон не мог полностью нейтрализовать ее. За обшивкой корабля раздался свист, он проходил плотные слои атмосферы. Собравшись силами, Джон повернул голову и увидел в иллюминатор огромный, покрытый облаками шар Веги-4, величественно уплывающий вдаль. Вокруг зияла бездонная чернота космоса, усеянная сияющими звездами. Джон смотрел на них как завороженный. Полет на Вегу казался ему теперь странным фантастическим сном. В этот момент перегрузка стала спадать, и на плечо Джона легла могучая рука Гора Холла. «Пойдемте, Кен, мы все измотаны, надо отдохнуть. На Земле нам вновь придется попотеть, а во время полета от нас мало толку». Капелянин проводил пошатывающегося от усталости Кеннистона до его каюты и помог ему улечься в постель. Джон проснулся только через несколько часов. Сон не освежил его. Он чувствовал себя совершенно разбитым после треволнений последних дней. Подойдя к иллюминатору, увидел, что Вега превратилась в сияющую бело-голубую искру. Корабль преодолел уже миллионы миль пути. Не зная, куда себя деть, Кеннистон пошел на смотровую палубу звездолета и нашел там Магроя первого пилота. «Я прощупал пространство позади нас дальним локатором и не обнаружил даже намека на погоню», — сказал пилот. Магро усмехнулся. «Ну, за этим дело не станет. Наше отсутствие наверняка уже не секрет, так что на Земле нас ждет цейтнот. У ваших людей, Джон, будут считанные часы на размышление». Кеннистон кивнул. Эта мысль и его очень тревожила. Жителям Мидлтауна предстоит решать не просто судьбу эксперимента. Нет. Они вынуждены будут выбирать между жизнью и смертью. Только как узнать, какой путь куда ведет? «Где Арнол?» – глухо спросил он. «В грузовом отсеке. И он сидит в обнимку со своей черной крошкой и напевает ей колыбельную песенку», – с иронией сказал Магро. Джон спустился с палубы и пошел в кормовую часть корабля через сеть узких коридоров. Несколько раз он сворачивал в боковые ответвления, заканчивающиеся тупиками. Но ни разу не встретил ни одного члена экипажа, у которого можно было бы уточнить дорогу. Все были заняты делом. Делом, которое, возможно, в конечном счете могло привести к гибели Земли. Сомнения вновь нахлынули на него. Черный двухметровый шар выглядел весьма внушительно. Но разве он мог изменить судьбу огромной планеты? Джон нашел Арнола у одного из пультов управления энергобомбой. Ученый тщательно проверял его работу и, казалось, любовался перемигиванием десятков разноцветных огоньков на передней панели. Лицо его озаряла счастливая, умиротворенная улыбка. Заметив Кеннистона, Арнол смущенно сказал: «Я не могу оторваться от своего детища, Джон. Это выглядит глупо, не правда ли? Но что поделать? Я вложил в энергобомбу и аппаратуру управления взрывом большую часть своей жизни. Бог мой, как же долго я ждал! И теперь, через несколько дней…» Его взгляд остановился на черном шаре, надежно укрепленном в металлическом контейнере и окутанном сетью проводов. Но Джон не ощутил никакого энтузиазма. «И он: возможно, я задаю неделикатный вопрос, но все-таки как этот крошечный по сравнению с масштабами Земли шарик сможет разбудить ее остывшее недра?» Арнол взглянул на него с замешательством. «Даже не знаю, как объяснить вам это, Джон. Я знаю, в свое время вы были физиком-ядерщиком, но прошло так много времени…» «Я попытаюсь в двух словах объяснить лишь саму идею, положенную в основу моего метода. Вы, конечно, знаете, что большинство звезд черпает свою энергию из ядерной реакции преобразования водорода в гелий, в результате которой образуется углерод и азот». Джон кивнул. «Да, процесс преобразования водорода в гелий был открыт в моем 20 веке. Он получил название «Солнечный феникс». «Верно. Но в свое время вы не догадывались, что подобная реакция может осуществляться в широких масштабах и между тяжелыми элементами, и не только в недрах звезд. Нижние слои коры большинства планет богаты именно тяжелыми элементами, в частности железом. В наше время удалось провести управляемую реакцию преобразования железа в никель. Я разработал метод, позволяющий осуществлять ее в планетарных масштабах. Внутри коры зажигается небольшая солнечная печка, способная поднять температуру на поверхности умирающего мира на 10-15 градусов. Расчеты показывают, что этого вполне достаточно для возрождения планеты, даже если ее светило почти угасло. Но если в результате параллельно начнется процесс синтеза легких ядер», – начал было Кеннистон. «Это исключено. Нужны на порядок более высокие температуры и давление», – быстро ответил Арнол. «Но выдержит ли кора возникающее при реакции напряжение, и не распространится ли реакция к поверхности планеты?» «Расчеты показывают, что нет. Кроме того, верхние слои коры обычно состоят из более легких веществ, таких как кремний и алюминий. Они не дадут распространиться нашей солнечной печке слишком далеко. Но необходимо опустить энергобомбу достаточно глубоко. На Земле для этого могут послужить открытые вами тепловые шахты. Кеннистон кивнул. В теории все звучало достаточно убедительно, и все же... «И все же однажды ваша теория дала осечку», – медленно произнес он, пытливо глядя на Арнола. «Планета была разорвана мощным взрывом». «Не планета, а планетоид», – раздраженно поправил его и он. «Сколько можно повторять, Джон? Масса коры планетоида оказалась недостаточной для поддержания нормального процесса преобразования», – внезапно он добавил в сердцах. «И как это я, глупец, дал согласие на этот явно обреченный на провал эксперимент? Сейчас иное дело, и я знаю, на что иду. Джон, я понимаю причину ваших сомнений, но учтите, и до, и после неудачи мою теорию тщательно анализировали ведущие ученые Федерации и не нашли ни единой ошибки. Удовлетворяет ли вас это?» «Да», — согласился Кеннистон, — «удовлетворяет». Вернувшись в свою каюту, Джон, тем не менее, стал нервно мерить шагами небольшое пространство. Разжечь в недрах Земли солнечную печку – чудовищная, нелепая мысль. Впрочем, столь же нелепой показалась бы, скажем, зажигалка первобытному человеку, привыкшему высекать огонь кремнем. Одно было ясно – риск землетрясений планетарного масштаба все же существовал. А это значит… что никто из жителей Мидлтауна не должен оставаться на Земле во время взрыва. Увы, корабль вряд ли может принять более сотни человек. Внезапно он подумал о Варне Аллан. Она, а также Лунд и Матис летят на Землю вопреки своей воле и в любом случае должны быть избавлены от всякого риска. Нужно немедленно сказать об этом Варне. Как знать? Быть может, девушка вся извелась от мысли о возможной близкой и нелепой смерти. Джон торопливо зашагал по коридору. Дверь была заперта на шифрозамок. К счастью, Арнол на всякий случай передал друзьям шпаргалку с шифрами кают пленников. Джон предварительно постучал и, выждав для приличия минуту-другую, открыл дверь. Варна сидела в кресле у иллюминатора, в той же задумчивой позе, как во время их встречи на борту Таниса. Не отрываясь, она любовалась причудливыми россыпями звезд. Услышав шаги, она обернулась и с вызывающим видом взглянула на Кеннистона. «Надеюсь, к вам вернулся здравый смысл, и вы пришли ко мне полные раскаяния?» – с надеждой спросила она. Джон покачал головой, и в ответ голубые глаза девушки немедленно посуровели. Кеннистон также почувствовал прилив гнева. «Почему вы решили, Варна, что я окажусь столь малодушным?» – глухо сказал он. «Я пришел совсем с иной целью. Сказать, что вам вовсе не обязательно рисковать во время эксперимента. Вместе с Лундом и Матисом вы получите возможность переждать это время на орбите на борту нашего звездолета». «Вы думаете, я беспокоюсь сейчас о себе?» – воскликнула Варна. «Нет, я думаю о судьбе тысяч ваших сограждан, которых вы своим безумным поступком поставите на грань между жизнью и смертью. Я уже не говорю о нарушенных вами законах Федерации». «К дьяволу вашу Федерацию с ее дурацкими законами!» – не выдержав, резко оборвал девушку Джон. Глаза администратора недобро вспыхнули. «Напрасно вы недооцениваете нашу мощь, Джон. Корабли патруля наверняка уже посланы за вами в погоню. Они не дадут вам осуществить на Земле свой безумный замысел». В бешенстве Кеннистон шагнул к девушке, грубо схватил ее за руку и с изумлением увидел, как на глазах холодной и неприступной Варны выступили слезы. Он опомнился и, присев на соседнее кресло, с раскаянием сказал: «Простите меня, Варна. В последнее время у меня что-то разгулялись нервы. Я понимаю, вы искренне пытались помочь мне в Вега-центре. Быть может, вы считаете меня неблагодарным, но это не так. Поймите, мы должны попытаться возродить к жизни Землю, иначе мои земляки выступят против Федерации с оружием в руках. Вы сознаете, к каким жертвам это может привести?» Девушка, всхлипнув, немного успокоилась. «Я вела себя неразумно», – прошептала она, словно эмоциональный при... Опустив голову так, чтобы не встречаться взглядом с Кеннистоном, она уже более твердым голосом произнесла: «Я верю в вашу искренность, Джон, но вы выбрали неверный путь. Если даже случится чудо, и ваш эксперимент удастся, то совет не простит вам своей ошибки». Джон не нашел, что возразить. Коротко попрощавшись, он с тяжелым сердцем вышел из каюты, даже не позаботившись захлопнуть за собой дверь. Слова Варны бесспорно были справедливы и наводили на малоприятные размышления, но почему-то сейчас его больше всего волновало воспоминание о том, как его рука прикоснулась к ее чудным плечам, словно животворный ток пробежал тогда между ними. «Это безумие», – прошептал он. «Кэрол!» Все оставшиеся дни перелета Кеннистон порывался вновь зайти к Варне Аллан, но каждый раз мысль о невесте удерживала его. К счастью, вскоре ему стало не до личных переживаний. Впереди по курсу с каждым часом все отчетливее проступал красный маяк Солнца. Выйдя на орбиту Плутона, корабль начал торможение. За время полета техническая группа успела провести все работы по подготовке оборудования к эксперименту. Ион Арнолл целые дни напролет пропадал в грузовом трюме, появляясь лишь к обеду, усталый, с мешками под глазами. Джон как-то посоветовал Иону отдохнуть, но тот лишь взглянул на него покрасневшими от недосыпания глазами и усмехнулся. «Когда мы прибудем на Землю, нам придется действовать предельно быстро», – глухо ответил он. «Как только в небе над вашим городом появятся корабли патруля, будет уже поздно что-либо предпринимать». Джон промолчал. Его мучили те же сомнения. И все же больше всего тревожила мысль о предстоящей встрече с горожанами. Люди так ждали и надеялись на него. А что он принес? Надежду на новую жизнь или окончательную гибель?